Брэм Стокер. Гость Дракулы. Когда мы собирались на прогулку, солнце ярко сияло над Мюнхеном, и воздух был напоен радостным предвкушением лета. Мы уже были готовы отправиться в путь, когда Герр дель Брюк, метрдотель гостиницы «Кватре Сайсонс», где я остановился, подошел с непокрытой головой к нашей коляске, пожелал мне приятной прогулки и, держась за ручку дверцы, сказал кучеру: «Не забудь, вы должны вернуться засветло. Небо кажется ясным, но ветер северный, холодный. Значит, может внезапно начаться буря. Впрочем, ты не припозднишься, я уверен». Тут он улыбнулся и добавил: «Ты ведь знаешь, что за ночь сегодня?» Иоганн ответил подчеркнуто выразительно: «Я, майн херр», коснулся рукой шляпы, и коляска быстро тронулась с места. Когда мы выехали из города, я подал знак остановиться и спросил: «Скажи, Иоганн, что сегодня за ночь?» Он перекрестился и ответил лаконично: «Вальпургиснахт». Потом он вынул свои большие серебряные часы, старомодную немецкую луковицу, и стал смотреть на них, сдвинув брови и нетерпеливо дергая плечами. Я понял, что таким образом он вежливо протестует против ненужной задержки, и откинулся на спинку сиденья, знаком предложив ему продолжить путь. Он погнал лошадей, словно стараясь наверстать потерянное время. Лошади время от времени вскидывали головы и, казалось, с опаской нюхали воздух. Вслед за ними и я стал осматриваться в тревоге. Путь проходил по довольно унылой местности. Мы пересекали высокое, открытое ветрам плато. Сбоку я заметил дорогу, на вид малонаезженную, которая ныряла в небольшую извилистую долину. Выглядела она так заманчиво, что я, рискуя рассердить Иоганна, крикнул, чтобы он остановился. Когда он натянул вожжи, я сказал, что хочу спуститься этой дорогой. Он никак не соглашался, часто крестясь во время речи. Это подстегнуло мое любопытство, и я принялся расспрашивать его. Иоганн отвечал уклончиво и несколько раз взглядывал на часы в знак протеста. Наконец я сказал: «Что ж, Иоганн, я хочу спуститься этой дорогой. Я не заставляю тебя туда ехать, но, по крайней мере, объясни, почему ты отказываешься. Это все, что я желаю знать». Мне показалось, что он свалился с козел. Так быстро он спрыгнул на землю. Потом он умоляюще протянул руки и стал заклинать меня отказаться от своего намерения. В его речи к немецким словам было примешано достаточно английских, чтобы понять общий смысл. Он как будто старался донести до меня какую-то мысль, которой отчаянно страшился и потому ни разу не выговорил ее до конца, и только повторял, крестясь: «Вальпургиснахт». Я пытался возражать, но трудно спорить с человеком, не зная его родного языка. Преимущество, несомненно, было у Иоганна, потому что, заговорив на английском, очень ломаном и примитивном, он от волнения тут же сбивался на свой родной язык. При этом он то и дело взглядывал на часы. Лошади вновь забеспокоились и принялись нюхать воздух. Иоганн сильно побледнел, испуганно оглядываясь, неожиданно прыгнул вперед, схватил лошадей под усы и отвел их в сторону футов на 20. Я пошел следом и спросил, зачем он это сделал. В ответ он осенил себя крестом, указал на место, которое мы покинули, потянул коляску в сторону поперечной дороги и произнес сначала по-немецки, а потом по-английски: «Здесь хоронили, кто себя убивал». Я вспомнил старый обычай хоронить самоубийц на перекрестье дорог. «А, понял, это самоубийца. Любопытно. Одного я, хоть убей, не мог понять, почему так испуганы лошади». Во время разговора мы услышали звуки, напоминавшие то ли повизгивание, то ли лай. Они доносились издалека, но лошади очень встревожились, и Иоганну пришлось вновь и вновь их успокаивать. Он был бледен. Наконец он проговорил. «Похоже на волка, но сейчас здесь нет волков». «Что значит сейчас?» — спросил я. «Ведь волки уже давно не встречаются так близко от города». «Это когда весна и лето, давно, а когда снег, не так давно». Пока Иоганн оглаживал лошадей, пытаясь их успокоить, по небу быстро понеслись темные облака. Солнце скрылось и дохнуло холодом, правда, это было всего лишь дуновение, не реальность, а скорее предупреждающий знак, потому что солнце тут же засияло снова. Иоганн из-под ладони оглядел горизонт и произнес: «Снежная буря будет здесь очень скоро». Он снова взглянул на часы и тут же, крепко удерживая поводья, ибо лошади по-прежнему беспрестанно били копытами и встряхивали головами, взобрался на козлы, словно настало время продолжить нашу поездку. Мне захотелось поупрямиться, и я не сразу сел в коляску. «Скажи, — спросил я, — куда ведет эта дорога?» Я указал вниз. Иоганн опять перекрестился, забормотал молитву и только после этого ответил: «Там нечисто». «Где?» «В деревне». «Значит, там есть деревня?» «Нет, нет, там никто не живет уже сотни лет». Это лишь подстегнуло мое любопытство. «Но ты сказал, что там деревня». «Была». «А где она теперь?» В ответ Иоганн разразился длинной историей на такой дикой смеси немецкого и английского, что я не вполне его понимал. В общем, я сделал вывод, что очень давно, сотни лет назад, люди там умерли и были положены в могилы. Но из-под земли слышались звуки, а когда вскрыли могилы, то нашли там мужчин и женщин, румяных, как живые, а их уста были красны от крови. И вот, спасая свои жизни и души, он перекрестился, опрометью бежали остальные в другие места, где живые живы, а мертвые мертвы, а не иначе. Заметно было, как он боялся произносить последние слова. Он продолжал рассказ, все более волнуясь. Казалось, воображение им полностью завладело, и в конце концов страх обратился в смертельный ужас. Бледный, взмокший, дрожащий, Иоганн оглядывался вокруг, будто ожидая, что присутствие чего-то страшного проявится здесь, при ярком солнечном свете на открытой равнине. Наконец он отчаянно вскричал: «Вальпургиснахт!» и указал на коляску, чтобы я сел в нее. Моя английская кровь вскипела, и, отступив, я произнес: «Ты трусишь, Иоганн, трусишь! Отправляйся домой, я вернусь один. Прогулка пойдет мне на пользу». Дверца коляски была открыта. Я забрал с сиденья дубовую трость, которую всегда беру с собой во время воскресных вылазок, и захлопнул дверцу. Указывая в сторону Мюнхена, я сказал: «Отправляйся домой, Иоганн. Вальпургиснахт к англичанам отношения не имеет». Лошади вели себя еще беспокойнее, чем прежде, и Иоганн старался удержать их, при этом отчаянно умоляя меня не поступать так глупо. Мне было жаль беднягу, который искренне верил в то, что говорил, но в то же время я не мог удержаться от смеха. Познание в английском ему окончательно изменили. В волнении он забыл также, что я его пойму, только если он будет говорить на моем родном языке, и продолжал тараторить на немецком. Это начало меня утомлять. Я бросил ему: «Домой!» и повернулся, собираясь спуститься поперечной дорогой в долину. С жестом отчаяния Иоганн развернул лошадей в сторону Мюнхена. Я оперся на трость и стал смотреть ему вслед. Он медленно ехал вдоль дороги. Потом на вершине холма появился какой-то высокий и тонкий человек. Это было все, что я сумел рассмотреть на таком расстоянии. Когда незнакомец приблизился к лошадям, те начали шарахаться и брыкаться, потом испуганно заржали. Иоганн не мог их удержать. Они понеслись по дороге в безумной скачке. Я следил за ними, пока они не скрылись из виду. Потом поискал взглядом незнакомца, но он тоже исчез. С легким сердцем я повернулся и начал спуск по покатому склону в долину, куда отказывался ехать Иоганн. Я не находил ни малейшего основания для его отказа. Часа два я шел пешком, ни о чем не думая, и могу сказать определенно, не встретил по дороге ни живой души, ни жилья. Что касается окрестностей, то трудно было вообразить себе место более заброшенное. Но я этого не замечал, пока, пройдя изгиб дороги, не оказался на неровной лесной опушке, и только тут понял, что окружающее запустение подсознательно на меня влияло. Я сел отдохнуть и стал оглядываться окрест. Как я отметил, с начала прогулки успело сильно похолодать. Вокруг чудились звуки, напоминавшие вздохи. Над головой время от времени раздавался приглушенный шум. Подняв глаза, я обнаружил, что высоко в небе быстро перемещаются с севера на юг большие плотные облака. В верхних слоях атмосферы замечались признаки приближавшейся бури. Я немного озяб. Объяснив это тем, что засиделся после быстрой ходьбы, я возобновил прогулку. Теперь мой путь пролегал по гораздо более живописной местности. Взгляд не выделял ничего примечательного, но очарование присутствовало во всем. Я не следил за временем, и только когда сгущавшиеся сумерки уже нельзя было не замечать, задумался о том, как найду дорогу домой. Яркий дневной свет померк. Воздух обжигал холодом, движение облаков над головой усилилось. Оно сопровождалось отдаленным мерным гулом, через который иногда прорывался тот таинственный крик, который кучер назвал волчьим воем. Я немного поколебался, но, согласно своему первоначальному намерению, решил все же взглянуть на брошенную деревню и вновь двинулся вперед. Вскоре я набрел на обширный открытый участок, со всех сторон зажатый холмами. Их склоны были одеты деревьями, которые спускались на равнину и группами усеивали попадавшиеся там небольшие косогоры и ложбины. Я проследил глазами извивы дороги и обнаружил, что она делает поворот рядом с группой деревьев, одной из самых густых, и далее теряется из виду. Я ощутил в воздухе пульсирующий холод. Начал падать снег. Подумав о милях и милях открытой местности, оставшихся позади, я поспешил укрыться в лесу. Небо темнело, снегопад становился все гуще, пока не покрыл землю блестящим белым ковром, край которого терялся в туманной мгле. Дорога здесь была в плохом состоянии. Там, где она прорезала возвышенный участок, края ее еще были заметны, но когда я достиг ровного места, то вскоре обнаружил, что, должно быть, сбился с пути. Ноги ступали по мягкой земле, все более увязая во мху и траве. Ветер задувал все сильнее, и мне пришлось бежать. Ударил мороз, и я начал мерзнуть, несмотря на то, что двигался быстро. Снег теперь падал сплошной стеной и завихрялся вокруг меня, так что я почти ничего не видел. Время от времени небеса прорезала яркая вспышка молнии, и в эти моменты я различал впереди множество деревьев, главным образом тисов и кипарисов, плотно укутанных снегом. Скоро я оказался под защитой стволов и крон. Здесь было сравнительно тихо, и я улавливал шум ветра высоко над головой. Вскоре мрак бури был поглощен темнотой ночи. Постоянно буря слабела. Не утихали только свирепые порывы ветра. В такие минуты казалось, что странным звуком, напоминавшим волчий вой, вторят схожие звуки вокруг меня. Снова и снова черную массу несущихся облаков проницал лунный луч и освещал окрестности. я разглядел, что нахожусь на опушке густой рощи из кипарисов и тисов. Когда снегопад прекратился, я вышел из укрытия и начал более детальную разведку. Я подумал, что поскольку по дороге мне часто встречалось разрушенное жилье, стоило бы поискать себе временное убежище, пусть даже плохо сохранившееся. Огибая рощу, я обнаружил, что она обнесена низкой стеной, и вскоре наткнулся на проход. Кипарисы здесь образовывали аллею, которая вела к какому-то массивному сооружению квадратной формы. Но тут стремительные облака снова скрыли луну, и путь по аллее я проделал в темноте. Ветер сделался еще холоднее, по дороге меня охватила дрожь. Но я надеялся найти защиту от непогоды и продолжал вслепую двигаться вперед. Вдруг я остановился, пораженный внезапной тишиной. Буря улеглась, и в унисон с молчанием природы мое сердце словно бы перестало биться. Но это продолжалось какое-то мгновение. Лунный свет неожиданно пробился сквозь облака, и я увидел, что нахожусь на кладбище. А квадратное сооружение впереди оказалось массивной мраморной гробницей, белой, как снег, который окутывал ее и все вокруг. Одновременно раздался свирепый вздох бури. Она как будто возобновилась. Этот звук походил на протяжный низкий вой стаи собак или волков. Я был потрясен и испуган. В меня все глубже проникал холод, грозя достичь до самого сердца. Поток лунного света по-прежнему падал на мрамор гробницы. Буря, судя по всему, разыгралась с новой силой. Словно зачарованный, я приблизился к усыпальнице, чтобы рассмотреть ее и узнать, почему она находится в столь уединенном месте. Обойдя ее кругом, я прочел над дорическим порталом надпись, сделанную по-немецки: «Графиня Долиген из Граца, Штирия. Ее искали и нашли мертвой. 1801 год». На вершине гробницы, сложенной из нескольких громадных каменных блоков, торчала большая железная пика или стойка, казалось, вбитая в мраморный монолит. Зайдя с другой стороны, я увидел надпись, высеченную крупными русскими буквами: «Не страшны мертвым дали». Все это произвело на меня такое странное и жуткое впечатление, что я похолодел и почувствовал приближение обморока. Впервые я пожалел, что не прислушался к советам Иоганна. И тут, в этой почти мистической обстановке, меня как громом поразила мысль: нынешняя ночь Вальпургиева. Ночь, когда, согласно верованиям миллионов людей, по свету бродит дьявол, когда разверзаются могилы, и мертвые встают из них и бродят по свету, когда вся нечистая сила на земле, в воде и в воздухе ликует и веселится. Именно этого места мой кучер особенно опасался. Здесь была деревня, опустевшая несколько веков назад. Здесь был похоронен самоубийца, и именно здесь я оказался в одиночестве, дрожа от холода. Все вокруг было окутано снежным саваном, а над головой снова собиралась буря. Мне понадобились вся моя философия, вся вера, в которой я был воспитан, все мужество, чтобы не лишиться чувств от страха. И вот настоящий ураган обрушился на меня. Земля дрожала, как под гулкими ударами тысяч лошадиных копыт. На этот раз буря принесла на своих ледяных крыльях не снег, а крупный град, летевший стремительно, как камни из пращи. Градины сбивали на землю листья и ветки. Прятаться под кипарисами было так же бессмысленно, как под былинкой в поле. Сначала я бросился к ближайшему дереву, но вскоре понял, что единственное доступное мне убежище — это дорический портал мраморной гробницы. Там, припав к массивной бронзовой двери, я нашел хоть какую-то защиту от градин. Теперь они достигали меня только рикошетом от земли или от мраморных стен. Когда я прислонился к двери, она подалась и приоткрылась внутрь. Даже такое убежище, как гробница, было желанным в эту беспощадную грозу, и я уже собирался войти, когда зигзагообразная вспышка молнии осветила все пространство небес. В это мгновение, клянусь жизнью, я различил в темноте гробницы красивую женщину с округлым лицом и ярко-красными губами, которая лежала на возвышении и казалась спящей. Над моей головой раздался гром, и как будто рукой гиганта меня выбросило наружу. Это произошло так внезапно, что я и опомниться не успел, как обнаружил, что меня бьет градом. Одновременно у меня возникло странное навязчивое ощущение, что я не один. Я бросил взгляд на гробницу. Тут же последовала еще одна ослепительная вспышка молнии, которая, казалось, ударила в железную пику, венчавшую сооружение, и вошла в землю, круша мрамор точно взрывом. Мертвая женщина на мгновение приподнялась в агонии, охваченная пламенем. Ее отчаянный крик боли потонул в раскатах грома. Хаос душераздирающих звуков был последним, что я слышал. Гигантская рука опять схватила меня и потащила прочь, а град продолжал колотить по мне, и воздух как будто дрожал в унисон волчьему вою. В моей памяти запечатлелось напоследок движение какой-то белой туманной массы, словно все могилы окрест послали сюда призраки своих окутанных саванами мертвецов, и те приближались ко мне в пелене града. Постепенно ко мне стало возвращаться сознание. Потом я ощутил ужасную усталость. Какое-то время я ничего не воспринимал, но чувства понемногу пробуждались. Ноги ломило от боли, я не мог ими пошевелить. Казалось, они словно отнялись. Затылок и спина окоченели от холода. Уши, как и ноги, казались яркими, но страшно болели. Грудь же, напротив, ласкала восхитительное тепло. Это походило на кошмар. Физически ощутимый кошмар, если можно так выразиться, потому что какой-то тяжелый груз давил мне на грудь, мешая дышать. Это подобие летаргии показалось мне нескончаемым. Должно быть, я заснул и впал в забытье. Затем пришло что-то вроде тошноты, как при начинающейся морской болезни, и отчаянное желание от чего-то освободиться. От чего именно, я не знал. Безбрежная тишина окутывала меня, словно весь мир заснул или умер. Ее нарушало только тяжелое дыхание какого-то животного. Горло касалось что-то теплое и шершавое. Потом пришло осознание чудовищной истины. Я похолодел, кровь бросилась мне в голову. Какой-то крупный зверь, взгромоздившись на меня, лизал мне горло. Я боялся пошевелиться. Инстинкт самосохранения велел мне лежать неподвижно. Но животное, казалось, заметило происшедшую со мной перемену и подняло голову. Сквозь ресницы я увидел пару больших горящих глаз огромного волка. Его острые зубы светились в зияющей красной пасти, и я ощущал кожей его горячее и едкое дыхание. И еще один отрезок времени выпал у меня из памяти. Потом я услышал низкий вой. За ним лай, повторявшийся снова и снова. как мне почудилось, очень издалека донесся хор множества человеческих голосов, кричавших в унисон «Эге-гей!». Осторожно подняв голову, я посмотрел в ту сторону, откуда шел звук, но мой взгляд уперся в кладбище. Волк продолжал издавать странное тявканье, и вокруг кипарисовой рощи, будто вслед за звуком, начало перемещаться красное сияние. Голоса слышались все ближе, а волк тявкал все чаще и громче. Я не решался ни шевельнуться, ни крикнуть. Красное зарево приближалось. Оно виднелось над белой пеленой, простиравшейся во тьму вокруг меня. Внезапно из-за деревьев появилась группа всадников с факелами в руках. Волк соскочил с моей груди и бросился в сторону кладбища. Один из всадников, военных, судя по фуражкам и длинным шинелям, вынул карабин и прицелился. Его товарищ толкнул руку стрелявшего, и я услышал, как пуля просвистела над моей головой. Он, очевидно, принял меня за лежащего волка. Другой прицелился в убегавшее животное, грянул выстрел. Потом одни всадники галопом двинулись ко мне, другие вслед за волком, который исчез среди заснеженных кипарисов. Когда они подъехали ближе, я попытался пошевелиться, но не смог, хотя видел и слышал все, что происходило вокруг. Двое или трое спрыгнули на землю и опустились на колени возле меня. Один из них приподнял мою голову и приложил руку мне к сердцу. «Порядок, ребята!» — вскричал он. «Сердце еще бьется!» Потом мне в рот влили немного бренди. Это придало мне сил, я сумел шире открыть глаза и осмотреться. Между деревьями перемещались огни и тени, перекликались голоса. Люди собирались в кучу, издавая испуганные восклицания. Но вот под вспышками факелов все повалили, как одержимые, за кладбищенские ворота. Те, кто был рядом со мной, в волнении спрашивали подъезжавших: «Ну, нашли его?» Те отвечали поспешно: «Нет, нет, давайте быстрее убираться, нечего нам тут делать, особенно в такую ночь». Что это было? Этот вопрос повторялся на множество ладов. Ответы звучали разнообразные, однако все неопределенные, словно какой-то общий импульс подталкивал людей к разговору, но общий же страх не давал им высказать свои мысли. «Ничего себе!» — бормотал один военный, которому явно отказывал рассудок. «И волк, и не волк!» — добавил другой, содрогаясь. «Что толку в него стрелять, если нет освещенной пули?» — заметил третий более спокойным тоном. «Поделом нам, нечего было шляться в такую ночь. А уж свою 1000 марок мы честно заработали!» — восклицал четвертый. «Там кровь на расколотом мраморе», — заметил другой после короткой паузы. — Не молнией же ее туда занесло. — А он-то цел? — Посмотрите на его горло. — Ребята, ведь волк лежал на нем и согревал его кровь. Офицер взглянул на мое горло и ответил: — С ним все в порядке, на коже не царапины. — Что бы это значило? — Нам бы век его не найти, если бы волк не затявкал. — А где он сейчас? — спросил человек, державший мою голову. Он, казалось, меньше других поддался панике, руки у него не дрожали. На его рукаве был нашит шеврон младшего офицера. «Убрался восвоясь», — ответил военный с худым бледным лицом. Он испуганно оглядывался, буквально трясясь от страха. «Здесь достаточно могил, куда можно залечь. Прочь отсюда, ребят, прочь из этого проклятого места!» Офицер поднял и усадил меня. Потом прокричал слова команды. Несколько человек взгромоздили меня на лошадь. Офицер вспрыгнул в седло, обхватил меня руками, скомандовал «Вперед!» И мы, развернувшись спиной к кипарисовой роще, по-военному быстро поскакали прочь. Язык все еще отказывался мне повиноваться, и я был принужден молчать. Должно быть, я заснул. Дальше мне вспоминается, что я стою, а солдаты поддерживают меня с двух сторон. Заря уже занялась, и на севере, на снежном полотне, лежала красная полоса отраженного солнечного света, напоминавшая кровавый след. Офицер говорил с солдатами, приказывая им молчать об увиденном и говорить только, что они подобрали незнакомого англичанина, которого охраняла большая собака. «Собака! Как бы не так!» — вмешался человек, который так отчаянно трусил. «Уж волк-то я отличу с первого взгляда!» «Я сказал, собака!» — невозмутимо повторил молодой офицер. «Собака!» — произнес другой с иронией. Видно было, что вместе с восходом солнца к нему возвращается храбрость. Указав на меня, он добавил: «Посмотрите на его горло. Собака могла это сделать, как по-вашему, господин капитан?» Инстинктивно я схватился за горло и вскрикнул от боли. Все сгрудились вокруг и смотрели, некоторые спешились. И снова раздался спокойный голос молодого офицера: «Собака, и нечего спорить. Если мы будем говорить иначе, нас поднимут на смех». Меня усадили в седло позади одного из рядовых, и вскоре мы достигли окрестностей Мюнхена. Здесь нам случайно повстречалась коляска. Меня посадили в нее, и она покатила к Quatre Saisons. Молодой офицер сел со мной в коляску, а рядовой сопровождал нас верхом. Остальные отправились в казармы. Герр Дельбрюк так стремительно бросился вниз по ступенькам мне навстречу, что я понял. Он ждал меня, глядя в окно. Он бережно подхватил меня под руки и ввел в дом. Офицер отсалютовал мне и направился было к выходу, но я настойчиво стал приглашать его к себе в комнату. За стаканом вина я тепло поблагодарил гостя и его храбрых товарищей за свое спасение. Он ответил просто, что рад быть полезным, и что герр Дельбрюк с самого начала предпринял все, дабы участники экспедиции были довольны. Метрдотель сопроводил это двусмысленное высказывание улыбкой. Сославшись на служебные обязанности, офицер удалился. «Объясните, герр Дельбрюк, — спросил я, — как случилось, что вы послали солдата искать меня?» Он пожал плечами, как бы умоляя свои заслуги, и ответил: «Я, к счастью, получил разрешение от командира полка, в котором прежде служил, нанять там добровольцев. Но как вы узнали, что я заблудился?» Кучер вернулся с остатками разбитой коляски. Она опрокинулась, когда лошади понесли. «Но вы ведь не из-за этого послали солдат на поиски?» «Нет, нет. Еще до того, как вернулся кучер, я получил эту телеграмму от дворянина, у которого вы гостили». Он вынул из кармана телеграмму и протянул мне. Я прочел: «Бистрица, ТЧК. Позаботьтесь о моем госте, ТЧК. Его безопасность для меня весьма драгоценна, ТЧК. Произойдет с ним что, или пропадет он из виду, ЗПТ, ничего не жалейте, ЗПТ, только бы он остался цел, ТЧК. Он англичанин, ЗПТ, а значит, ЗПТ, искатель приключений, ТЧК. Снег, ЗПТ, волки, ЗПТ, ночь, ЗПТ, все может обернуться бедой, ТЧК. Не теряйте ни минуты, ЗПТ, если заподозрите неладное, ТЧК. Ваше усердие будет вознаграждено, ТЧК, Дракула, ТЧК». Я сжал в руке телеграмму, и мне показалось, что комната начала стремительно кружиться. Если бы внимательный метрдотель не подхватил меня, я рухнул бы на пол. Происшедшее представилось мне не просто странным, но столь таинственным и неподвластным уму, что я вдруг почувствовал себя игрушкой потусторонних сил, и сама эта смутная мысль парализовала мою волю. Я, несомненно, находился под чьим-то загадочным покровительством. Из отдаленной страны как раз в нужную минуту пришло послание, спасшее меня от гибели в снежном сне или в волчьей пасти.